Глава 15. Разрушение ДНК. Вас признали лидером 30% населения Солнечной системы. Отныне вы способны блокировать функции меток других людей, находящихся в пределах 100 метров от вас. Я смахнул так не кстати появившееся сообщение. Через вафлю я проследил, как черная ушла в изначальный мир, забрав тело Атланта. Теперь осталось понаблюдать, как будут разворачиваться события. «Мильтиад мертв», — раздался спокойный бесстрастный голос. «Не так, как планировалось». Я не понял, откуда он доносится. «Я — Кристалл. Искусственный интеллект, оставленный Мильтиадом. Под моим контролем все оборудование атлантов. И я буду решать, какую помощь предоставить людям, согласно указаниям Мильтиада». «А как получить над тобой контроль?» — спросил я. «Я подчиняюсь только следующему истинному атланту, достигшему класса циклоп». Я мрачно кивнул. Как я и думал. Кристалл пролез во все, что можно, от смартфонов до спутников. И теперь вся Солнечная система, все человечество зависит от прихоти ИИ. А исправить это невозможно. Какой у меня доступ? Я смогу контролировать хоть что-то? У тебя высший доступ среди людей. Ты можешь свободно входить в Атлантиду и посещать доступные тебе сооружения. Хоть так. Кто убил Мильтиада? Я снова оглянулся в поисках источника голоса, но, казалось, говорит сам город. Неизвестно, Мильтиад был готов к нападению от тебя. В Солнечной системе только ты представлял ему хоть какую-то угрозу. Я мысленно усмехнулся. Если ты владеешь духовным чувством, то для тебя угрозу представляют только существа, тоже обладающие им. Всех остальных можно обездвижить силой мысли, а их атаки будут бесполезны. Только вот я не единственный человек с такой силой, как думал Атлант. Его первая ошибка. Пространственную защиту Атлантиды никто из людей не сможет пробить. А вот вафля легко. Мильтиад слишком хорошо изучил людей и их возможности. И это вторая ошибка. Он считал, что находится в полной безопасности. Лишь амфибии на своем сломанном корабле могли дать ему серьезный отпор. Но я не сомневаюсь, что Кристалл непрестанно следит за ними. До самого конца я не был уверен в успехе, но и особых рисков не видел. Предчувствие смерти Шарлотты предсказало вторжение амфибий. Она прекрасно предвидит смертельные ситуации, поэтому я не переживал за нее. «И куда ушел убийца? Ты смог его отследить?» — задал я следующий вопрос. Мильтиад мертв, но он оставил после себя Кристалл. И неизвестно, есть ли у него срок жизни, или он бессмертен. Этот чертов Атлант создал угрозу, которую людям будет очень непросто устранить. «Нет, поиски еще идут», — ответил Кристалл. «Как дела с Советом Эвольверов?» «Все следует планам. Совет подчинил себе правительство всех стран. Оружие массового поражения изъято. Идет подготовка к созданию новой армии». «Неплохо», — я бесстрастно кивнул, хотя внутри бушевало волнение. «Если оружие массового поражения теперь под контролем Кристалла, то наши дела еще хуже, чем я думал. Из значимых событий я могу отметить встречу людей с цинвами в изначальном мире. Также Луна поймала сигнал неизвестной цивилизации. Мне удалось сохранить самообладание. Как все быстро развивается», — пробормотал я. «Что ж, отправлюсь в изначальный мир. Пора проверить на практике мои новые способности». Кристалл ничего не сказал, и я сосредоточился на телепортации. До самого конца был насторожен. Казалось, что вот-вот летающие жуки набросятся на меня и прикончат. Но ничего не произошло, и я оказался у ближайшего города. Без проблем нашел пирамиду и телепортировался туда. Меня никто и заметить не успел, как я оказался в изначальном мире. Только очутившись на вершине, я выдохнул с облегчением. Мои руки дрожали, в горле пересохло. «Вафелька». Я привычно сменил конфигурацию ДНК и потянулся к своему другу-монстру. Вафля быстро ответила, оказался рядом. Дрожащей ладонью я погладил его. «Вы молодцы, оба. Теперь нам надо найти Шарлотту». Я попытался связаться с нею через метку, но у меня не вышло. «Не работает», — я погладил серую татуировку треугольника. После того, как я с человека сильного перескочил на низшего Атомоса, последняя вершина треугольника обзавелась точкой. Интересно, а как дальше будет меняться метка? К слову о третьей точке. Я прикрыл глаза и сосредоточился, вновь ощутив свое ядро и плещущуюся в нем энергию. Мне больше не надо искать места с сильной мировой энергией, чтобы увидеть информацию о метке. Как я и думал, передо мной выскочило окошко. Метка изначального мира. Уровень метки 3. Функции метки. 1. Контроль движения пирамиды. 2. Пирамида для двоих. 3. Не выбрано. Возможные функции. Аккумулятор нейтрино. Пространственный карман. Карта. Голографический экран. Хранилище духовной энергии. Удаление меток. Вы, как лидер расы, имеете влияние на метки других представителей человечества. Вас признали 30,55% населения Солнечной системы. Появились две незнакомые мне функции. Первая – хранилище духовной энергии. Вторая – удаление меток. У обеих говорящие названия, и примерно понятно, какие возможности они дадут. Но что полезнее? Я закрыл окошко, решив еще поразмышлять над этим. Спешить некуда, надо взвесить все «за» и «против». Да и мне не терпелось встретиться с Шарлоттой. В последнее время путешествия между горами стали гораздо доступнее, особенно для могущественных эвольверов, имеющих в подчинении крылатых монстров. Шарлотте и клоунам я отдал журавля-мечника, облачко. И сейчас черное находится на вершине, которая не так далеко от горы обезьян. Но все равно придется потратить несколько часов, чтобы добраться до нее. По пути я думал о необъяснимом доверии, которое испытываю к Шарлотте. Ведь ей представилась идеальная возможность предать меня, забрать ядро невероятно могущественного существа и скрыться. Сейчас, когда мы оба стали атомосами низшими, у меня нет уверенности, что я одолею ее в честном бою. Скорее наоборот, она убьет меня. Но почему-то я не сомневаюсь, что Шарлотта не ударит в спину. Такое чувство, что ей неведома человеческая жадность. Надеюсь, я не ошибаюсь. Шарлотту я нашел в уговоренном месте, в Зеленой долине, у небольшого водопада. Я впервые был здесь. Знал только, что Шарлотте с первого же взгляда понравилось это место, и она присвоила его себе. Построила домик и иногда приходила сюда, чтобы насладиться природой. Черная сидела на камне, на берегу речки, и смотрела на ее бурный поток. Тело Атланта лежало рядом, в груди дыра, глаз нет. У меня сердце быстрее забилось, когда я не увидел ни ядра, ни глаз. Прекрасно сработало, я приземлился у тела Мильтиада. Работники лаборатории деда от счастья визжать будут, когда я им труп настоящего Атланта притащу. «Тело очень прочное», — подала голос Шарлотта, не отводя взгляда от реки. «И не гниет. Уверена, если оставить труп тут на несколько месяцев, ничего не изменится, а может и на несколько лет». «Ядро у тебя?» — я запрыгнул на камень к Шарлотте. Черная вынула из кармана две коробочки и передала мне. Я проверил их. В первой лежала яркая неоновая сфера, внутри которой бурлили потоки энергии. Я аккуратно подобрал ее. Теплая, слабо пульсирует. Очень необычная, совершенно не похожа на те, что мне дал старый Ванар. Внутри второй коробки находились глаза. Снова две неоновые сферы, но тусклые, похожие на стекло, и размерами чуть меньше ядра. «Проверь лоб Атланта», — спокойно заговорила черная. Пока тащила его, кое-что заметила. Сейчас я убрал коробочки и спустился к трупу. Пощупал лоб и обнаружил кое-что странное чуть выше глобелы. Выпуклость, как будто в череп вживлен шар. «Третий глаз?» — пробормотал я. «Лучше пока не трогай», — посоветовала Шарлотта. «Сперва узнай, что это такое. И с ядром будь осторожнее». «Кто знает, как повлияет на тебя такое мощное ядро? В идеале оставь его для перехода на следующий уровень». «Слишком долго ждать», — я задумался. «Прямо сейчас точно не буду его использовать. Сперва надо остальные спирали подтянуть. Но ты представляешь, сколько мне ядер надо, чтобы поднять частоту всех спиралей до следующего порога? Скорее всего, сотни ядер. И где мне их достать?» Шарлотта с улыбкой покачала головой. «В первой жизни я достиг низшего атомоса и даже дошел до его пика – 49,9%. Но дальше уже не смог подняться, и не знаю, кто смог. Вся информация о прорвавшихся выше строго засекречивалась. В то время правительство и армии были сильны как никогда, и любые данные имели свой уровень доступа. Хоть я и был важным ученым, признанным знатоком технологий хрусталов и исследователем эвольверов, но только и всего. В то время, когда появился первый эвольвер, переступивший порог в 50% чистоты ДНК, я уже не работал аналитиком в армии и был лишь сторонним специалистом. Ты знаешь, что сейчас в мире творится? Я вновь запрыгнул к Шарлотте на камень. Примерно, пожала плечами она. В изначальном мире теперь гораздо безопаснее. В любой момент над тобой могут появиться хрустальные жуки и уничтожить тебя. И как нам с этим справиться? По привычке я начал обсуждать проблему с Черной. Что вообще сделать можно? Слишком большой разрыв в технологиях, покачала головой Шарлотта. Один хрустальный жук по ценности превосходит орбитальную пушку. Единственный способ – подчинить кристалл через спираль Атланта. Я рассказал ей об условии, которые выдвинул мне искусственный интеллект. Минут пять мы молчали. Я не рожден Атлантом. Даже если добавлю спираль ДНК Атланта, кристалл не признает меня. Наоборот, может уничтожить. «Я пока не вижу выхода», – вздохнула Шарлотта. На моей памяти это первый случай, когда она признала свое бессилие. Нужно дождаться рождения атлантов и понять, что планировал Мильтиад. Также предлагаю одну суррогатную мать перенести в изначальный мир, втайне от кристалла. «Это почти невозможно», — с сомнением ответил я. «За каждый кристалл следит. Контроль ослабнет, когда их станет слишком много. Можно инсценировать смерть, а потом с помощью вафли за несколько секунд перенести ее в изначальный мир. Только тут мы сможем изучить ее и узнать, что за капсулы вживляют в матерей насекомые. К тому же можно вырастить ребенка в изначальном мире. Местная атмосфера прекрасно влияет на развитие детей, и продукты тут лучше». Я крепко задумался. Если проводить подобную операцию, то одной женщины будет мало. Надо целую группу сюда переносить. Причем так, чтобы они появились на одной горе, и их никто не увидел. Сложно, очень сложно. Но Шарлотта права, так хоть будет шанс понять, что происходит. А откуда ты узнала, что атмосфера изначального мира хорошо влияет на детей? Мне вспомнился Ален. Неважно, просто поверь, Шарлотта слабо улыбнулась. Во мне проснулась несвойственная мне обида. Я с Черной делюсь почти всем, а она продолжает хранить кучу тайн. Но эти детские мысли моментально вылетели у меня из головы. Я переключился на другую тему. «Мне надо повысить частоту ДНК остальных спиралей, а потом я вернусь в Атлантиду и разберусь с библиотекой». «Займись этим тут, я прослежу за тобой». «Хорошо». Я опустился прямо на траву и вытащил одно из трех оставшихся ядер, которые дал мне старый Ванар. «Интересно, как дела у обезьян?» Старейшина обещал, что пошлет к нам Ванара, когда все уляжется. «Двое не очень сильных существ без особых проблем попадут в срединную зону. Сопротивление изначального мира для них будет почти незаметно. Первым я решил улучшить спираль белого змея, прикоснулся ядром к метке и выскочило сообщение. Выберите ДНК, низший атомос, частота 30,18%. Байху – повелитель ветра, частота 29,9%. Потомок белого кана, частота 29,9%. Белый змей – повелитель пространства, частота 29,9%. Я замер, разглядывая среднюю надпись. Значит, я все же был прав. И розовые с белым – потомки канов, врагов ванаров. Значит, нельзя показывать розовую ванарам. Они точно попытаются убить ее. Еще раз пройдясь взглядом по всем дополнительным спиралям, я выбрал последнюю. Ядро растворилось, впитываясь в метку. А мне будто молотом по голове ударили. Я завалился на бок, изо рта, глаз и ушей полилась кровь. Ощущение, словно кровь вскипятилась. Каждый раз, когда частота ДНК выходит на новый уровень, у меня закипает кровь. Но никогда этот процесс не проходил настолько болезненно. Ушло минут 30, чтобы оклематься. Шарлотта все это время молча сидела на камне, продолжая наблюдать за течением реки. Я окончательно пришел в себя и вызвал окошко с виртуальной спиралью ДНК белого змея. Третья виртуальная спираль ДНК. Белый змей. Повелитель пространства. Частота ДНК белого змея повелителя пространства 30,2%. Доступные навыки. Активные. Манипулирование космическим полем. Возможное использование. Фиксация объекта в пространстве. Телепортация на короткие расстояния. Минимальное воздействие на пространство вокруг себя. Создание пространственных колебаний. Перемещение на дальние расстояния. Сковывание объектов. Пассивные. Ощущение пространства, близость к пространству. Созданные приемы, слияние лезвия ветра и пространственных колебаний. Я отметил два изменения. Добавилось сковывание объектов и исчезла надпись «Ближайший потенциал». Прикрыв глаза, я сосредоточился и вошел в медитативное состояние. Через некоторое время передо мной вновь появилась картина со спиралями. Я приблизил ее и минут пять рассматривал, особое внимание уделив областям слияния спиралей, основной и белого змея. Как я и думал, появилось еще больше проблем. Некоторые места стыковок особенно мне не понравились. В них две цепи ДНК будто уничтожали друг друга. Я открыл глаза и поднялся. «Ты как?» – Шарлотта повернулась ко мне. «В норме», – я вздохнул и потер виски. «Я чувствую, что мой потенциал достиг предела. Слишком много способностей для одного человека. Что собираешься делать?» «Не знаю», – я скривился. «Моя ситуация ясно показывает, как сложно новичкам в изначальном мире. Никто не может дать совет, все надо самому делать. Через советы вольверов прикажи всем расписать особенности своего развития и встреченные трудности», – предложила Шарлотта. «За ценную информацию можно платить?» «Можно», – кивнул я. «Когда в первой жизни учебники начали появляться, не помнишь? Самые первые через 2 года после затмения, если я не ошибаюсь. Но там было мало полезной информации, и рода старались писать их для своих, обычному человеку невозможно было достать такой». Шарлотта промолчала. «Я же активировал свою способность и выбрал ДНК белого змея. Сразу же зашипел от боли, кожа начала превращаться в серебристые чешуйки. Тело слегка вытянулось, зрение изменилось. Болезненная метаморфоза продлилась несколько минут. Я телепортировался к реке, застыл в метре над нею, разглядывая себя. «Ну и уродец», – пробормотал я, рассматривая острое лицо, змеиные глаза и серебристые волосы. Шею окольцовывала полоса из черных чешуек. «Раньше ты не так сильно менялся», – заметила Шарлотта. Я активировал слияние ДНК и встретил непривычное сопротивление. Не получалось соединить ДНК белого змея с любой другой. Вернулся на берег, к камню. Сел, деактивировал навык и вынул второе ядро древнего монстра. Тело вернулось к обычному состоянию и снова пришлось терпеть боль. «Надо рискнуть». Вздохнул я и приложил ядро к запястью. «Выберите ДНК. Ниши Атомос. Частота 30,18%. Байху Повелитель Ветра. Частота 29,9%. Потомок Белого Кана. Частота 29,9%. Белый Змей Повелитель Пространства. Частота 30,2%. На этот раз я выбрал ДНК Шелкопряда, точнее, потомка Белого Кана. И вырубился. Очнулся лежа на траве. Рядом сидела Шарлотта и с тревогой смотрела на меня. Или мне показалось. Как только я моргнул, тревога на ее лице сменилась бесстрастностью. «Советую тебе рассказать все Кристаллу», — заговорила Черная. «Твоя смерть ему невыгодна, он должен помочь. Не упоминай ядро Атланта и все». Я сел. Открыл окошко с описанием ДНК Шелкопряда. Вторая виртуальная спираль ДНК. Потомок Белых Канов. Частота ДНК потомка Белых Канов – 30,5%. Доступные навыки. Активные. Ментальные вихри – 12 из 20. Связь разумов – аура подавления. Используются для подчинения монстров, защиты разума, атаки разума. Пассивные. Ментальная устойчивость. Добавилось 5 ментальных вихрей. Больше никаких изменений. «Ты права, я с трудом встал. Все тело болезненно ныло, форма была залита кровью. Ты останешься тут?» «Да, передай красной, что я буду тут, пусть посетит меня». «Понял. Ладно, я выхожу». Мне жутко хотелось упасть в кровать и вырубиться 20 часов. Чувствовал себя разбитым. По плану мне надо проверить ауру подавления и метку монстра, но сил на это не осталось. Я активировал способность и выбрал ДНК Байху, затем использовал метку, дождался появления пирамиды и переместился на землю. Как только я вышел из пирамиды, ко мне подбежал бледный офицер. «Господин», — он поклонился, — «на пике Синшан беда. Из дыры кристаллических червей повалили могущественные гуманоидные монстры и начали убивать всех. Предположительно, это представители другого вида. «Черт!» – процедил я и взлетел. «Ну почему именно сейчас?»